мне причину тебя полюбить, простить за все и дурное забыть. Ответь мне лишь на один вопрос: был ли я для тебя всерьез? Ведь хочешь ты начать все сначала, и все, что было между нами, забыть. Под луной ты не вернешь обратно.